Какое ужасное, невыносимое разочарование. Он не поэт, а учитель, мэтр. Мэтр оказался совсем неподходящим для романа. Он не был ни златокудрым, ни томным. Он был просто-напросто некрасивый. Даже какой-то необыкновенно некрасивый. С продолговатым, как огурец, черепом, узкими вытянутыми в ниточку, презрительными губами и косящими глазами. Держался мэтр величаво, и это при его неловких движениях и заметной косолапости казалось смешно. Манеры мэтра Лили тоже не понравились. У него были просто ужасные манеры. Он вел себя со студейцами, как ротный командир с новобранцами. Но все беспрекословно подчинялись его мнениям, и никто, кроме нее, не удивлялся его самоуверенным повадкам. Но разве может быть не приложено все, что говорит один человек, тем более такой некрасивый? «Я теперь ненавижу его стихи», — обиженно шепнула Лиля на ухо Асе. Она любила Пушкина, Лермонтова, особенно Лермонтова, и сонеты Шекспира любила, и немецких романтиков любила, особенно Шиллера, и Северянина любила, и Блока, и стихи мэтра любила тоже, но отчего же у него все-таки голова похожа на огурец? Студийцы все читали и читали стихи по кругу. Круг был большой. У всех читавших почему-то была плохая дикция. Они шепелявили, пришепетывали, грассировали и картавили. Потом-то Лиля убедилась, что в быту все они говорили правильно. Но, читая стихи, следовали от чего-то возникшей моде не произносить половину звуков. К тому же все они немного слишком подвывали. Выть стихи — это тоже была модная петроградская манера. Ей понравились стихи только одного человека. Тонкий темноволосый юноша очень скромно читал стихи, вроде бы простые, но особенные. Ася смотрела вокруг, как утопающая корова, безропотно и печально. Как она могла вообразить, что ее примут в поэтическую студию? Единственная надежда на то, что про нее просто забудут. Но круг закончился, и мэтр взял со стола несколько листков бумаги. Это означало, что сейчас он прочтет стихи гостей студии, желающих стать поэтами. На самом верху стопки лежали листки, исписанные Лилиным почерком. Девушки решили, что ее почерк более поэтический, чем Асин. И Асины стихи переписывала она. Она же постаралась подложить их первыми. «Сейчас он прочитает твои стихи и скажет, среди нас настоящий большой поэт», — ободряюще прошептала Лиля, отдирая от себя под столом Асину руку. «Отпусти, сумасшедшая». Мэтр начал читать первое стихотворение. «Боже, что это? Ох, нет, это происходит не с ними, не с Асей». Все смеются над Асиными стихами. Мэтр читает первое стихотворение, издевательски усмехаясь, после каждой строчки отпуская насмешливые замечания, как красиво, как поэтично, какое замечательное подражание всему на свете. «Моя жизнь кончена», — прошелестела Ася. «Но это не подражание, это мои стихи». Лиля вскочила с видом «Стреляйте в меня», и тут же, как Ванька встанька, уселась обратно. Стоять перед всеми все же было страшновато. Девушка-поэтесса, та, с которой Лиля боролась за место рядом с мэтром, внимательно глядя на мэтра, предложила тоном первой ученицы. «Второе стихотворение читать не стоит. Такими стихами надо растапливать печку, как Шиллером». И поинтересовалась у новеньких, Аси с Лилей. «Вы, наверное, любите Шиллера?» Ася испуганно дрогнула ресницами. «Нет-нет, что вы! Какой может быть Шиллер?» «Да, я люблю Шиллера», — выступила Лиля. Лиле было наплевать на Шиллера, к тому же она не знала, может быть, у поэтов принято сжигать в камине стихи других поэтов. Пусть ее выгоняют из студии, но она ни за что не даст противной поэтессе взять над Асей верх. «Да-да, я очень люблю Шиллера», в переводах Жуковского и на немецком. Мэтр надменно улыбнулся, словно капитан, удивившийся бунту на корабле. «Люди, любящие Шиллера, ничего не понимают в стихах», — послушно следуя выражению его лица,